Глава вторая. Поговорив с Фаиной, я медленно пошла к лифту. Как бы я себя повела, узнав, что Иван Никифорович мне изменяет? Убила бы его любовницу. Я остановилась и выдохнула. «Спокойно, дорогая, твой супруг никогда так не поступит. И лишать жизни ту, которая вползает змеей в чужой брак, не следует. Почему? Да потому что первой подозреваемой станет жена неверного мужчины. И отправишься ты, милая, шить ватники в мастерскую на зоне». Я двинулась дальше по коридору. Увидела дверь в ватер-клозет, зашла внутрь и встала у зеркала. Да, отражение не обрадовало. Из посеребрённого стекла смотрела толстая щекастая баба с волосами, которые выглядят точь-в-точь, как щетка для чистки обуви. Ну почему я велела постричь себя подобным образом? Да потому, что утром встала, помыла голову и пошла на работу. Не надо укладывать локоны. Вес у меня не увеличивается, но и не падает. Вот Фая сказала, что она смахивает на старую корову, а меня буренкой не назвать. Сотрудники бригады обязаны тренироваться в зале. У меня сильные мышцы, поэтому фигура напоминает песочные часы. Но сверху я кажусь бесформенной, снизу тоже. Я напоминаю тюленя, которого затянули в корсет. Я оторвала взгляд от отражения. «Дорогая, посмотри правде в глаза. Вспомни Леру Михайлову из бригады Антонова. У нас с Валерией одинаковый рост. В нашем фитнес-зале она проводит чуть меньше времени, чем я. Но весит Михайлова 50 кило. А я какую цифру вижу на весах? И что делать? Жрать меньше. Должно помочь. Но кушать-то хочется». Мрачное размышление прервал звонок. Иван Никифорович разыскивал меня. «Поднимись ко мне», — коротко попросил он и отсоединился. Сразу стало понятно, что стряслось нечто малоприятное. Я быстро побежала к лифту, шагнула в кабину, которая услужливо открыла двери, и через пару минут очутилась в кабинете супруга. Иван Никифорович молча встал из-за стола, взял пульт от телевизора, нажал на кнопку. Один стеллаж с книгами отъехал в сторону, показалась металлическая дверь. На ней, в левом углу на уровне глаз, есть небольшая ниша, прикрытая решеткой. Та раздвинулась, муж посмотрел в застекленное отверстие. Послышалось тихое шуршание, дверь открылась. Мы вошли в кабинет, куда имеет доступ лишь Иван Никифорович, и где крайне редко оказывается кто-либо еще, только если необходимо обсудить что-то в обстановке полной секретности. Супруг сел в кресло, я опустилась в другое и не удержалась от вопроса, что случилось. Иван Никифорович взял пульт. Один из экранов на стене засветился, я увидела изображение мужчины и обрадовалась. «Феденька, привет!» «Ты же помнишь, где я служу?» Забыв поздороваться, поинтересовался Федор Волков. «Сегодня воистину день интересных вопросов. Ты очень большой начальник в конторе, название которой не следует употреблять в суе», — ответила я. «И мой личный секретарь Лида Попова», — продолжил Федя. «Ведь так?» «Да», — согласилась я. «Лидушка, с тобой много лет, с начала твоей карьеры. Ты уверенно бежал вверх по служебной лестнице, и всегда помощница была рядом». «Помощница», — повторил Федя и потер затылок. «Спасибо, что умеешь хранить тайны, но она моя жена. О том, что живем вместе, знают всего два человека. Иван Никифорович и ты. Наш брак не оформлен. Почему не идем в ЗАГС? На это две причины. В моей конторе супругам не следует работать в паре. Если супруга — сотрудник образовательной организации, а ее муж — в судебно-экспертном подразделении, то нет проблем. Пусть хоть вся родня будет у нас, только бы они не пересекались по службе. Ситуация, когда он сидит в просторном кабинете, а его вторая половина в приемной, невозможна. И еще такое соображение. Если кто узнает, что Лида моя жена, то ее могут использовать, чтобы надавить на меня. Все думал, вот выйдем на пенсию, сыграем свадьбу. Да не получится теперь». «Погоди», — изумилась я. «Я считала, что вы скрываете отношения, потому что оба уже состоите в браке. Супруг Лиды — тяжелый инвалид, поэтому она его не может бросить. И у тебя жена есть». Федор опять потер затылок. «Нет у нее мужа. Андрей Дмитриевич Кузнецов, потерявший в молодом возрасте после инсульта речь и способность ходить — фикция. Но по документам Лидушка замужняя дама. А я женат на Елене Сергеевне Никитиной. Она тоже мертвая душа. Лидия была в курсе всех моих дел. Она единственная, кому доверял, как себе. У меня по спине побежали мурашки. Лидия была, кому доверял. Почему Федя говорит о Поповой в прошедшем времени? И по какой причине я сейчас нахожусь в особом кабинете Ивана Никифоровича, в комнате, о которой почти никому не известно? От глаз умного, опытного Феди трудно что-то спрятать. Волков вмиг считал мои невысказанные вслух вопросы и ответил. «Лиду убили». «Боже!» — прошептала я. «Феденька!» — Волков махнул рукой. «Не до рыдания сейчас. Слушай внимательно». Фёдор начал говорить. У меня через 5 минут возникло ощущение, что замечательный многолетний друг Ивана Никифоровича сейчас пересказывает сюжет какого-то сериала. Вчера вечером водитель привез Фёдора домой. Коттедж Волкова находится в поселке недалеко от Москвы. Понятно, что у него есть домработница и охрана. Секьюрити живут в домике у ворот. Горничная уходит домой, когда возвращается Волков. Если же он в командировке, то женщина ночует в коттедже. Зачем одинокому мужчине, чья официальная супруга находится постоянно в загородной лечебнице, а сам он трудоголик, прислуга каждый день? Вполне хватит ее 2-3-разового прихода в неделю. И уж совсем непонятно, с какой стати ей укладываться спать в доме, когда Волкова нет. Ответ прост. У Феди 2 озорных кота, за которыми глаз да глаз. Шкодливые животные, способные на разные подвиги. Но еду они сами из банки не возьмут, свои туалеты не помоют, начнут тосковать в одиночестве. Домработница в основном исполняет роль их няньки. Дом у друга Ивана Никифоровича невелик. 1 этаж и мансарда с личным санузлом. Чердачное пространство занимает прислуга. В распоряжении хозяина спальня, столовая, гостиная, кухня. Наверное, не следует объяснять, что с наступлением сумерек окна в доме тщательно закрывают рулонками и в придачу плотными гардинами. Еще на них и в выходные двери опускаются решетки из очень прочного материала, который невозможно сломать, распилить или уничтожить каким-то еще способом. Заграждение не растворит даже кислота. Когда домработница уезжает, небольшой коттедж превращается прямо в секретный полигон Капустин-Яр, который не могут сфотографировать с воздуха никакие разведчики других стран. А про то, чтобы шпиону проникнуть внутрь, даже речь не идет. Дом Фёдора — крепость. В подвале, где находится баня, есть подземный ход, который ведет в небольшой соседний коттедж. Дом принадлежит очень пожилой даме, которая не выходит за глухую ограду. У нее есть дочь. Та рано утром уезжает на работу, возвращается поздно вечером. Заботливая дочурка любит шляпы широкими полями, носит очки, зовут блондинку вроде Екатерина, может, Татьяна или Мария, но на самом деле она брюнетка, и зовут ее Лидия. Фёдор не живет в своем доме. Он обитает в соседнем, куда проходит под землей. Почему пара так шифруется? Волков объясняет это желанием скрыть от всех отношения с Лидией. Горничная Антонина Петровна правду не знает. Ей запрещено спускаться на -1 этаж. И вход туда заперт на кодовый замок, шифр которого никто, кроме Фёдора, не знает. Несколько лет назад Федя неожиданно приехал к нам с букетом. Цветы он отдал Ирине Леонидовне. Рина обняла Волкова. Тот вдруг поинтересовался. «А что к чаю?» «Так сегодня 10 июля», — ответила моя свекровь. «Никогда не забываю про день вишневого пирога». Когда Волков уехал, я спросила у Рины. «Сегодня день вишневого пирога? Впервые о таком празднике слышу». Мама Ивана Никифоровича на секунду замялась, потом ответила. «Федя и Ваня дружат с 1-го курса. Когда Волков окончил школу, его родители погибли. Мальчик ощущал себя очень одиноким, не смог даже жить в апартаментах, где все напоминало о маме и папе, и перебрался в другую квартиру. Как-то раз он пришел к нам в гости, сказал мне: «Мама, купил тебе», и тут же замолчал. Это случилось 10 июля. Я как раз испекла вишневый пирог. С тех пор 10 июля на столе у нас всегда стоит выпечка с вишней. Это день вишневого пирога.